Глава 39, в которой я узнаю, что известная мне картина мира в корне неверна, слушаю, как появилась крепость молний, изучаю, что может ждать нас внутри, и думаю над планом проникновения. Араэли пришла прямо к нам в гостиницу на следующий день, серьезная и сосредоточенная. К счастью, в выделенном нам номере был и стол, и 4 стула, так что было и на чем планы строить, и на чем сидеть. Выбрав самый удобный стул, девушка вопросительно посмотрела на меня, а я пошел заваривать кофе для стимуляции мозговой деятельности. «Давай начнем с того, что ты расскажешь все тебе известное об этих руинах», — предложил я. «Хорошо». Как-то слишком покладисто кивнула девушка. «Это одна из старых крепостей, отстроенных еще 2000 лет назад». «Стой, стой, стой!» Я замахал руками и пояснил в ответ на возмущенный взгляд девушки. «Извини, я не учел в своем вопросе одну деталь. Я полный ноль в вашей истории. У меня жестоко не сходится один вопрос. Когда я только попал на Терру, мне упорно объясняли, что современная история началась около 5 веков назад». Когда один героический товарищ сумел подняться на скалу при помощи воздушного шара, а до того люди сидели на скалах, аж с самого дня, когда пришли чудовища и захватили поверхность. И тут вдруг получается, что почти 2000 лет назад кто-то отстраивал старые крепости? «Зачем тебе ке знать?» — удивился Рубари. «Потому что пока я не пойму, с чем я имею дело, кто это дело построил и с какими целями, лезть туда не имеет смысла», пояснил я Рубари. «Справедливо», — согласилась со мной Араэля. «Но я и сама небольшой знаток нашей истории, Фант». «А чем ты тогда занимаешься?» — поинтересовался я. «Я вообще больше на точные науки ориентируюсь». «Логосы, археология», — пояснила она. «Археология?» — переспросил я, полностью уверенный, что точные науки к ней никак не относятся. «Конечно». «Где же еще изучать логосы, оставленные нам изначальными?» — совершенно серьезно подтвердила Араэля. «Можно, конечно, искать эти данные в древних трактатах, как делают наши историки, но вообще-то путь не слишком надежный». «Ага», — я ошарашенно кивнул. «Ладно, я понял. Так что не так с этой историей про прошлое Терры?» «Вообще все не так», — пояснила мне Араэля. «Даже мне рассказывали чуть более полный вариант этой истории. Да и Рубари, наверное, знает, что Терра — это исключительно поверхность, а мы живем в эфире». «Я ведь не про то спрашивал», — укоризненно заметил я. «Просто ты и сам не понимаешь, как правильно задать вопрос», — не согласилась Раэля. «Я сделала это за тебя и отвечаю. Ты будешь слушать или нет?» «Все-все, слушаю». Сдался я, запалил маленькую печку и поставил на нее ковшик с кофе. «Давай объясню так. Большинство людей на скалах помнят лишь самую простую историю сотворения мира. Но она не настолько проста. И об этом тоже многие знают», — начала Араэля. «В целом, она несколько сложнее, просто это здесь вообще мало кому интересно. То, что ты видишь вокруг, когда-то было Геей, нашей планетой. Она была создана изначальными, но изначальные ушли, и после их ухода, видимо, случился катаклизм, обрушивший Гею, в результате чего появились проходы в землю чудовищ и топь. В земле чудовищ жили чудовища, а в топе, соответственно, обитали человекоподобные твари. С тех пор от Геи осталась Терра, поверхность планеты, и Эфир, небо и скалы. Где-то, по поверьям, есть еще высокий мир Эдем, и благой мир — рай, но они закрыты от нас. Пока все понятно?» «Пока понятно», — кивнул я. «Теперь что касается истории. Тебе рассказывали историю Эфира, и она, как тебе все правильно объяснили, началась всего 5 столетий назад. Но есть еще и история Терры, которая насчитывает много тысяч лет. Сначала, сразу после катаклизмов, вызванных уходом изначальных, на поверхности оставались города и целые страны. Люди жили, возделывали землю, пасли скот. Но чудовища наступали, и земли людей становились все меньше и меньше. Под конец этой части истории люди заперлись в крепостях, которые представляли собой что-то вроде наших скал, только на поверхности. Те люди, которые все это делали, они учились еще у изначальных. Так вот, они строили крепости из огромных блоков, чтобы ни одно чудовище, ни одна тварь не смогли эти стены пробить. «А что в этот момент было на скалах?» — поинтересовался я. «Осевшие на скалах люди постепенно теряли свои знания. По сравнению с поверхностью, на скалах было все прекрасно. Жители Эфира торговали с жителями Терры, и у них был постоянный обмен. Но шли века, и даже самые крепкие стены рушились под напором чудовищ. Те могли банально из собственных трупов выложить себе путь внутрь. Жители Терры отступали, скрываясь в подземные проходы под своими городами. Кто-то успевал сбежать в Эфир. И вот настал день, когда последний город пал. Еще несколько тысяч лет наши предки со скал наблюдали угасание Терры. Сначала столетия борьбы уже подземных жителей за свое существование, а затем окончательное разрушение всего». «Грустная история», — прокомментировал я услышанное, когда Араэли остановилась перевести дух. «Давай, грузи дальше. Кофе, кстати, хочешь? А у тебя сладкий сироп есть?» — с любопытством поинтересовалась девушка. «Вот чего нет, того нет. И я даже не знал, что у вас такой существует», — признался я. «Тогда просто налей мне водички, пожалуйста», — попросила девушка и продолжила. «Все изменилось из-за твоих яслей, Фант. 4000 лет назад выходцев из твоих яслей стало неожиданно много, а появляться они стали слишком часто. Они не сдавались тварям и чудовищам, нередко выдерживая целые ночи боев. Мы не знаем, с чем это связано, да и другие выходцы из 23-х яслей ничего объяснить не смогли. Только то, что период их частого появления совпадает с расцветом вашей цивилизации». «С первым, наверное. Хотя вообще вопрос спорный», — поправил я ее. «Да не суть. Главное, что нам неизвестна причина столь частого переноса. Мы здесь просто принимаем его как факт. Вот эти переселенцы из ваших яслей и начали строить на поверхности Терры новую цивилизацию. Они очень активно изучали наследие первой терранской цивилизации и постигали ее тайны. И вот тут надо отметить, что жители скал к тому моменту практически превратились в дикарей. Были забыты науки логосов, были забыты древние письменные языки и даже те диалекты, что складывались на соседних скалах. Но те, кто еще мог хоть что-то записать, писали, что руины, которые располагаются неподалеку, одни из самых первых. Просто было много незаселенных скал, и там вообще записывать было некому. Значит, достоверно неизвестно, как там эти мои древние соясельники развивались, уточнил я. Нет, неизвестно. Но они постигли очень многое из древних наук, в том числе и запретные разделы вроде электричества, пояснила мне Араэля. Они возводили свои укрепления на старых руинах, нормально отбивались от тварей. Они снова начали устанавливать контакты со скалами. И вот тогда в эфире наступил новый расцвет. Торговля, обмен знаниями. Состав населения на Терре постепенно изменялся. Если в первую 1000 лет преобладали эллины, то со временем их вытеснили рамеи. А потом... Потом вдруг приток новых жителей резко сократился. Это случилось около 1000 лет назад. Я прикинул в уме, сколько это по земным годам. И получалось, что приток прекратился примерно в то же время, когда в Средиземноморье начало распространяться христианство. 1000 лет по местным меркам — это почти 2000 наших лет. И тогда сразу стало ясно, что без постоянного притока извне вторая терранская цивилизация существовать не могла. Началось ее угасание. «Причем угасание стремительное», — пояснила Араэля. «За каких-то 300 лет людей на поверхности Терры вообще почти не осталось. Многие бежали на скалы, тем самым дав приток новой крови. Многие уходили из малонаселенных крепостей, чтобы спрятаться в крепостях более густонаселенных. Вот крепость Молний — это как раз одна из брошенных крепостей. В ее руины я и предлагаю забраться». «Так и чем все закончилось?» Я решил не отказываться от бесплатного урока по истории. «Да как чем? Все жители Терры умерли». Араэля скорчила умильную расстроенную физиономию и продолжила. Про крепость Молнии известно не так уж и много. Это был богатый город со своей библиотекой, со своими учебными заведениями. Именно там удалось впервые восстановить технологию ключей переноса. «А это что?» – заинтересовался я. «Это цепочка логосов, которые превращают точки возрождения в точки переноса. Шагнул на него и сразу оказался в другом месте», — пояснила Араэля. «А-а-а, телепортация!» Я даже удивился. «Да, так это тоже называют», — согласилась девушка. «Существует план города, который сохранился благодаря его жителям, переселившимся на скалы. Есть даже схема первой линии обороны, а оборона там автоматонная. Нам это знание недоступно, но эллины как-то сумели автоматоны построить на основе записей терранцев. Оборонительные системы реагируют на любое вторжение извне. Во всяком случае, если это вторжение дирижабля. А вот людей изредка пропускают. Но никто не знает, почему одного человека орудия не трогают, а другого сразу убивают. Поэтому я и предлагаю попробовать проникнуть туда пешком. Подлететь на дирижабле на безопасное расстояние, а потом спуститься и попытаться пробраться внутрь. Возможно, нам и повезет. «Хочешь сунуться туда, и будь что будет», — уточнил я. «Ага», — девушка радостно закивала. «Этот подход мне импонирует, конечно», — я покачал головой. «Но есть одна проблема. Мы на одних только перерождениях спустим целое состояние. Какая там ближайшая скала?» «Миланга», — девушка выудила из принесенной с собой сумки карту и расстелила ее на столе. «Она в 3 днях пути отсюда. Небольшой город, очень тихий, спокойный. Еще там очень хороший архив, и там вам могут папиры сделать». «Так это и есть твоя скала?» — уточнил я. «Ну как моя? Это скала, которой отец мне поручил поруководить», — пояснила Араэля, а я принялся гадать. «Кто у нас папа-то такой?» «Я не очень справилась. Увлеклась созданием библиотеки, умудрилась поломать несколько торговых соглашений, в общем, набедокурила. Потом разобралась, постаралась все восстановить, но ломать было куда проще. В результате у моей скалы теперь расходы превышают доходы. Пока мне удавалось выкручиваться, но рано или поздно об этом узнают, и тогда папа всерьез возьмется за мое обучение, а я бы предпочла... В общем, добыча из крепости молний может очень сильно поправить положение». «Дай догадаюсь. Если на твою скалу начнется паломничество ученых и археологов, то это даст ей необходимые финансы. Так?» — предположил я. «Да, но не только это. Можно будет выбить финансирование из Академии наук на Большой скале. И вот это настоящий успех и постоянный высокий доход», — пояснила местные расклады в сфере грантов Араэля. «В общем и целом, ясно. Есть у тебя план города и внешнего кольца укреплений?» — поинтересовался я. Девушка снова забралась в сумку и достала потрёпанный, забрызганный грязью и местами кровью лист. Эту карту скопировала я, своими руками. Несколько раз пыталась пробраться в руины с экспедициями, но все заканчивалось не очень хорошо. Потом карту удавалось снова извлечь, но далеко мы с тех пор не продвинулись. Я едва взглянул на план и сразу понял, что город был просто мечтой архитектора-идеалиста. Почти совершенно круглый, с 3 рядами стен, он весьма напоминал мишень, с той лишь разницей, что в центре был не красный кружок, а квадрат арха. Так и подписано было «Арх». Рассматривая детали, я краем уха услышал, как Рубари принялся глотать из своей фляжки. Явно собирался что-то сказать. «Ну и ладно. Что там дальше?» «Всего 3 круга стен, а серым отмечена основная городская дорога. Она соединяла круглые пятна форумов, библиотеку, арены, учебные заведения, доходя аж до центра города. Входы в каждый круг прикрывал акрополь». Что акрополи, что форумы обозначались названиями по сторонам света. Еще были какие-то тонкие концентрические окружности разных цветов. «Глупый город», — высказался Рубари. «Неудобный. По дороге надо пройти половину города вдоль внешней стены, а потом почти полный круг во втором кольце». «Согласна. Меня это тоже удивляет», — кивнула Араэля с уважением, посмотрев на Рубари. «Это только потому, что вы не понимаете логику», — заметил я, продолжая внимательно рассматривать план. «А ты, Фан, что, понимаешь?» — Рубарис захохотал. «Ты что, спец по логике строителей тысячелетней давности?» «Я просто их потомок и наследник», — ответил я, не отрывая взгляд от карты, хотя его слова меня все-таки немного зацепили. «Вся архитектура моей страны и соседей выросла из умений эллинов и ромеев». «А куда они сами в ваших яслях делись?» — неожиданно спросила Араэли, с интересом склонив голову на бок. «Их цивилизации погибли», — пояснил я. «Однако их культура, их знания, их понимание мира были усвоены завоевателями и теми народами, что их окружали. В моих яслях они создали огромную империю, на которую все равнялись и все завидовали». «Ладно, тогда поясни, зачем вот так делать?» Рубари ткнул пальцем в план. «Глупо! Людям так очень неудобно!» «А никто в данном случае и не думал об удобстве людей», — пояснил я. «Они просто делали крепость, способную выдержать любой штурм. И если бы мне поставили задачу сделать супернадежную крепость, я бы тоже использовал именно такую форму строительства». «Что за цветные окружности?» «Это зоны действия орудий бастионов», — пояснила Араэля. «А сами бастионы отмечены такими же цветными кружочками. Только акрополи отдельно не отмечали. Но они, считай, тоже выступают в роли бастионов». «И как вы установили эти зоны действия?» — поинтересовался я. «Первые экспедиции, пытавшиеся пробраться в город, смогли их вычислить. Все они близки к окружностям». Араэль ткнула в место, где был отмечен бастион без радиуса действия орудий. «Экспедиция прошла внутрь здесь, а потом попыталась пройти по улицам, но ей не позволили соседние бастионы. Они перекрывают все проходы. Потом мы исследовали дирижаблями. Можно сказать, это и есть опыт всех неудачных попыток». «А почему разные цвета?» — поинтересовался я. «Показывают логосы», — пояснила девушка. «На внешнем круге работают логосы земли и воздуха, на среднем — воздуха и воды, а на внутреннем круге — огонь. А вот центральный акрополь шарашит молниями». «Ясно». Я кивнул своим мыслям и принялся объяснять. «Войти в город можно лишь через северный акрополь. Стены, как я понимаю, практически непробиваемы. Соответственно, куда больше шансов у чудовищ и тварей пробиться через ворота. После этого им придется идти вдоль стены, где по ним достают и некие земляные логосы, и воздух, и вода, наиболее безопасные, видимо, для построек стихии. Но если уж они прорвутся через южный акрополь, то там их встретят огнем. Да, выгорит часть города, зато и нападение отобьют. А уже в центре их одновременно будут бить огнем и молниями. Логика этих построек была в максимальной защите населения, а не в презренном удобстве». «Тогда мы не пройдем», — заметил Рубари. «Никак. Мы ведь даже не чудовища с тварями, и нам любой из этих логосов смертелен». «А вот тут снова включается их логика», — не согласился я. «Понимаешь, эта оборона рассчитана на штурм, когда внутрь врывается масса противников, а потом несется потоком по самым широким улицам вперед и вперед. Зато такая оборона беззащитна от планомерного взлома. Если, как ты, Араэли, сказала, это автоматические...» «Автоматонные», — поправила меня девушка. «Я не знаю такого слова, как автоматические. Они родственные?» «Да, они родственные», — согласился я, развернув и продолжив свою мысль. «Хорошо. Если эта оборона, скажем так, автоматонная, то она несовершенна. Значит, в ней есть мертвые зоны, через которые можно пройти. И есть некое условие, при котором орудия начинают стрелять». «Еще там есть ловушки», — напомнила девушка. «Все это система обороны, понимаешь?» Я вошел в раж и больше не обращал внимания на все дополнения. «Ее можно пройти. И еще. Ее можно отключить». «Как?» — хором спросили Рубари и Араэли. «Все просто же». Я удивленно посмотрел на собеседников. «Это же правда. В общем, я подозреваю, что отключается она в акрополях. И каждый круг включается в акрополях этого круга». «Слушайте, а как они до сих пор работают?» «Орудия? Думаю, там стоят агрегаторы пневмы», — ответила Араэля. «Они соединяются с накопителями, которые хранят энергию. У всех домов есть агрегаторы. У тех, у кого не было, давно уже нет статуса дома. Ты вправду думаешь, что можно будет все отключить? Думаю, да, кивнул я. Только мы еще не знаем, как отключать. И наверняка там стоит защита от отключения. Но отключить систему обороны можно, вот в этом я уверен. Или просто обойти ее. Однако с этим надо разбираться на месте. Меня волнует только то, что цена ошибки — смерть и недешевое перерождение. Это вовсе не обязательно, поспешила порадовать меня Араэля. Фант, есть специальные системы защиты, построенные на логосах. Знаешь, они не особо совершенны, но их использование обходится куда дешевле, чем постоянные перерождения. И вот это уж точно. Значит, идти туда надо именно с такими системами. Если осторожно, шаг за шагом пробираться, можно пройти очень далеко. Я посмотрел на Араэля и в лоб спросил. И куда именно нам надо добраться? Подойдет любое хранилище знаний, ответила девушка. Ликей, гимнасия, библиотека, царский архив. Я бы до Ликея добралась. Это был бы такой скачок в науке, ты даже не представляешь. Они в школах детей учили тому, что нами давным-давно утеряно. Так как действуем? Спросил я, прерывая дифирамбы древним школьникам. Предлагаю перебраться на Милангу, как только вам сделают дирижабль, сказала Араэля. Там мы сделаем вам папиры и свидетельство собственности на дирижабль. Я отправлю отцу сообщение, что эти папиры надо задним числом внести в реестры Большой Скалы. Для него это как два пальца об стол. Считайте это все задатком. К тому же, если вы меня обманете, я всегда могу папиры аннулировать. После мы заключим с вами контракт на 15 тысяч о том, что вы будете моими советниками и помощниками в экспедиции, и мы пропишем вашу долю от общей добычи. Я найму еще людей в помощь, приглашу одного своего коллегу, в общем, организую новую экспедицию. «Чем ты этой экспедиции платить-то будешь?» — поинтересовался я. «Пока не знаю», — девушка вздохнула. «Попробую приманить на долю в добыче». «Нет, так не пойдет», — я покачал головой. «Нужно всего 2-3 человека, которые будут просто помогать. Никаких знаний и навыков от них не требуется. И пневму будешь платить потом». А сейчас лучше потратить эту сумму на найм сотрудников и покупку всего снаряжения. «Эй!» — возмутился Рубари. «Не жадничай!» — подмигнул я ему. «Сколько может стоить обнаружение незначительного логоса, еще неизвестного? Такие вообще есть?» «Есть!» — Араэля усмехнулась. «За такой логос Академия наук сразу выдаст премию под 500 000 единиц. Но такое случается редко. А вот найти какие-нибудь неизвестные комбинации логосов вполне можно, да и за устройство второй тиранской цивилизации платят немалые деньги. Недавняя удачная экспедиция принесла в общей сложности 1 000 000 единиц, но там участников было... Фант, ты серьезно, да? Ты и вправду готов туда пробиться?» «Правда?» — серьезно ответил я. «Там есть ответы на те вопросы, которые не дают мне покоя, понимаешь? Почему я тут оказался? Как так случилось и что мне теперь с этим делать? Ну и денег бы заработать». «Во-во-во! Самое главное!» — поддержал меня Рубари. «Вы даже не представляете, насколько мне это было важно», — тихо сказала девушка. «Нет, не представляю», — согласился я. «Зато нам это предприятие тоже важно. А это вообще хорошая основа для сотрудничества». «Согласна!» Караэле прямо на глазах возвращалась ее самоуверенность. «Ну что, когда мне подходить? Когда допочинят ваш дирижабль?» «Еще 2 дня», — ответил Рубари. «Думаю, так и вылетим. Вряд ли нам дадут здесь постоять еще один лишний день». На этом мы и расстались. Но в тот день я ходил очень задумчивый, все пытаясь представить, что может ожидать нас в городе молний и к чему надо готовиться. Увы, отчетов предыдущих экспедиций Араэля раздобыть не смогла. Они находились в закрытом архиве Академии. А значит, шишки нам предстояло набивать самостоятельно. И чтобы это были совсем маленькие шишки, мне еще предстояло очень многое обдумать.